Глава 6. Аштар. Обретение силы. На воротах, ведущих в столицу тысячи храмов, нас ожидаемо останавливать не стали. Стражники, зевающие так, что едва не ломали себе челюсти, лениво приняли от нас по мелкой монете плату за вход в столицу и махнули, требуя не задерживать остальных. Просочившись внутрь, мы, ведомые Ингрид, которая тут уже бывала, отделились от толпы и спрятались в переулке. Скинули с себя лохмотья, маскирующие нас среди паломников, и переоделись в ставшую же привычную одежду вольных наемников с гербами одного из мелких баронств. Такие гербы встречались повсеместно и никого не удивляли. В моем мире наемников использовали не только для защиты, но и как обычных почтальонов. Поэтому ни наш вид, ни нахождение в столице лишних вопросов вызывать не должны. Сменив облик, мы направились в северную часть города, а именно в трущобы, где у Ингрид были какие-то знакомые, у которых можно было остановиться. И которые не предадут, ну, по крайней мере, не сразу. К тому же они держали вполне себе приличную гостиницу, попасть в которую было можно только по рекомендации завсегдатаев. Добрались туда мы без приключений, которых в последнее время и так отсыпало с лихвой. Откровенно говоря, безумно хотелось отдыха. Хотелось хотя бы день провести в блаженном ничего не делании. И, судя по внешнему виду моих девчонок, так думала не только я. Если все будет так, как расписывала Ингрид, то я дам всем нам время прийти в себя, а после уже начнем действовать. Как пробраться внутрь главного храма, я пока не представляла. Но моя всезнайка обещала свести с нужными людьми. Доверия к ним особого не было, но деньги в любом мире решают все. А они у нас были, после того, как мы наткнулись на пещеру, населенную летающими варнами. Особенностью этих тварей была тяга ко всему блестящему. Вот и волокли они все, что попадется, от монет до украшений, воруя их везде, где заметят. Причем жили и промышляли они в городах и тащили добычу в родовые гнезда, которые находились в лесу. И как раз одно такое нам и удалось найти и разграбить, утащив все деньги, но не трогая украшений. Как говорит Влад, там, где много, взять немножко, есть не кража, а дележка. Вот они с нами поделились, хотя их никто и не спрашивал. Сонные плетения, пока птички спали, мы похозяйничали в пещере, а потом смылись. Погони мы не боялись, потому как в том бардаке, что творился в пещере, пропажу явно даже не сразу обнаружат. В общем, благодаря этому с деньгами проблем у нас не было, и хватить монет должно было на все. Встретили нас хорошо, хотя настороженные взгляды хозяина гостиницы, которые он кидал на Ингрид, немного напрягали. Место отдыха, по моему мнению, было выбрано идеально. Небольшое трехэтажное здание с пошарпанными стенами, ютившееся в переулке, абсолютно не привлекало к себе внимания и выглядело практически заброшенным. Но все менялось, стоило зайти в неприметную дверь со стороны двора. Роскошь. Именно так можно было характеризовать увиденное. Мягкий полумрак, расторопные и, главное, молчаливые слуги, привыкшие исполнять любые прихоти посетителей. Номер, в который нас поселили, занимал весь третий этаж и стоил, по словам Николь, как месячный бюджет среднего баронства. Сняли мы его на неделю. С запасом. И в стоимость входило все, что могла дать столица. Элитные вина, изысканная еда, личный небольшой бассейн. В общем, не знала бы, что мой мир отстает в развитии от мира Влада лет на 500. Подумала бы, что вернулась обратно. В очередной раз, посоветовав, что забыла планшет, я включил уже постырившую музыку с колонки и пошла расслабляться. Вечером мы с Ингрид неслышными тенями скользили по канализации, находящейся под городскими трущобами. Правда, так эти подземные ходы можно было назвать с большой натяжкой. Никаких мерзких запахов, присущих обычно таким местам, не было. Более того, они были плотно заселены. Я бы даже сказал, куда плотнее, чем дома на поверхности. Очень быстро запутавшись в нескончаемых лабиринтах, я полностью положилась на подругу, что уверенно вела меня по известному ей маршруту. Очередной поворот, и мы упираемся в тупик, огороженный массивной дверью. Замысловато постучав по дереву и произнеся какую-то абракадабру, Ингрид с едва заметным волнением ждала ответа. Минут через 10 дверь перед нами распахнулась, и нас встретила пара очень злобных глаз и угрожающе выставленные вперед магические жезлы. Вновь обмен репликами на непонятном языке, и нас, наконец, пропустили внутрь. И вновь петляние по полутемным коридорам, периодически нам встречались люди, закутанные в плащи и скрывавшие лица капюшонами и шарфами, но мы молча расходились с ними, не обращая друг на друга внимания. Наконец, наше путешествие закончилось очередным тупиком и еще одной дверью, в которую на этот раз мы вошли беспрепятственно. Сощурившись от яркого света, ударившего по глазам, Ингрид огляделась и направилась к столику, за которым сидело несколько человек. Да, искомое место казалось обычной таверной. Правда, в отличие от остальных подобных заведений, тут было довольно тихо. Разговоры велись в полголоса, а вместо красавиц-подавальщиц еду разносили пара звероватого вида мужиков с тяжелыми дубинками на поясах. Приблизившись, мы замерли в ожидании, когда на нас обратят внимание. Посмотрев на Ингрид, один из сидящих кивнул своим собутыльникам, которые на первый взгляд казались изрядно пьяными. Те поднялись и, пошатываясь, пошли в другой конец таверны. Правда, стоило мне внимательно к ним присмотреться, как стало ясно, что их состояние было показным. Жестом пригласив нас присесть, оставшийся парень положил на стол маленький кристалл, от которого сразу хлынул легкий свет, заставивший воздух вокруг задрожать. Теперь мы находились в своеобразном пузыре, и со стороны казалось, что просто пьем. Магия иллюзий во всей красе. Греф кивнула ему Ингрид и указала на нас. «Это со мной, можешь говорить открыто». Посмотрев на нас тяжелым взглядом, он тут же переключился на нее. 3000 монет сейчас и еще 3 после того, как я доведу вас до храма. Проблемы, возникающие по пути, я решаю сам, вы не вмешиваетесь. Нас будут сопровождать мои люди. Разговаривать с ними нельзя. Если что, нужно обращаться напрямую ко мне. Путь займет около 10 часов. Придется обойти город несколько раз, спускаясь по спирали. Снаряжение все ваше. Служитесь меня во всем. Малейшее отступление от плана, мы с вами прощаемся. Выступаем через 2 дня. Мне надо договориться с нужными людьми. За деньгами к вам придет мой человек и покажет такой знак. Он хитро выгнул пальцы и подержал их в таком положении несколько секунд, давая нам запомнить. О времени выхода вас предупредят. На этом все. Встав, мы с Николь отправились следом за Ингрид и, проделав обратный путь, так и не проронив ни слова. Все, что нужно, мы обсудим в гостинице без посторонних ушей. Хотя такой подход к делу мне понравился. Быстро, кратко и по существу. Теперь оставалось только ждать, а после украдкой добираться туда, куда уже 1000 лет не ступала нога разумного. И я уверена, что легко это сделать не получится. Все-таки у власти стояли отнюдь не дураки, и падать на колени, прославляя мой приход, никто не будет. Нет, у меня, конечно, были мысли действовать по принципу Влада, жахнуть эфиром и посмотреть, что получится. Но, поразмышляв, я поняла, что это не мой метод. Во-первых, Влад сейчас намного сильнее меня и даже опытней, несмотря на свой возраст, потому как память ко мне окончательно пока не вернулась. Во-вторых, его импульсивность оправдана торопливостью, желанием сделать все и быстро, чтобы переключиться на другие дела. У меня же такой спешки не было. Ну и в-третьих, я хотела сделать как надо, а не как получится. Слишком многое стояло на кону. Поэтому мы действовали строго по плану, предпочитая пока не светить свои реальные силы. По возвращении в гостиницу я создала полог тишины, и мы, рассевшись за столом, прикинули дальнейшие действия. «Я ему не доверяю», — сразу заявила Николь. «Мутный тип. И я таких навидалась в гильдии убийц. Продаст, купит и снова продаст, но уже подороже». «Ты никому не доверяешь», — огрызнулась Ингрид. «Поэтому до сих пор жива», — мгновенно парировала та. «Есть у нас план «Б» на случай провала этого?» «Нет у нас никаких других планов. Или по-тихому пробираться вниз под храм, или идти в наглую, напролом. Но тогда я не уверена, что мы выживем. Охрана у него не читая тем, с кем мы до этого сталкивались. Лучшие рыцари из Ордена Чистых служат жрецу. И как маги, они на голову выше нас с тобой. Хотя ты-то вообще не маг. И что? Я любого мага стрелами нашинкую быстрее, чем он плетений создаст». «Так, все, закончили ругаться», — хлопнула по столу я. «Ингрид, не обижайся, но в этот раз я согласна с Николь. Твой провожатый реально мутный тип, и доверия к нему нет. Поэтому слушайте план «Б». 2 дня спустя, как и было обещано, к нам пришел за деньгами посыльный. Показав нужный знак, он сгреб далеко не маленький мешок с монетами в холщовую сумку, коротко бросил «Завтра на рассвете за вами придут», после чего бесшумно выскользнул из номера. Ночь перед выходом я провела в медитации, общаясь с миром. Он радовался мне, тянулся как щенок, увидевший хозяина после разлуки. жаловался, как он скучал, и выражал надежду, что больше не будет одинок. Его образы, посылаемые мне, были настолько яркими, что я чувствовал все его эмоции как свои. И от них мне становилось легко, но и стыдно, что я бросила, хотя моей вины в этом не было. По крайней мере, я хотела в это верить. Так я и встретила рассвет, не сомкнув глаз и забыв про сон. Сегодня все решится, и, если честно, я немного нервничала. Да что там немного, меня все трясло от страха. Я боялась, что, вспомнив все, уже не буду той Аштар, к которой все привыкли. Мелькнула малодушная мысль отыграть назад и оставить все как есть. Но нет. Я богиня. И от моих поступков зависит жизнь людей. А значит, я обязана вернуть все, как было, и исправить свои ошибки. Все, откинули сомнения и вперед. Опять петляние по городу, старательно обходим стражу. У входа в канализацию нас уже ждали шестеро мужчин, закутанных в плащи с накинутыми на головы капюшонами, скрывавшими лица. «Идем, вы в центре, идти строго по нашим следам», — коротко сказал один из них, в котором я узнала нашего знакомого. И наша увеличившаяся компания едва ли не бегом рванула в боковое ответвление, которое я даже не заметила, хотя и находилась с ним рядом. Резкие спуски сменялись такими же резкими подъемами. Темнота тоннеля, освещаемых лишь факелами, что держали наши сопровождающие, иногда развеивалась светом, который, казалось, исходил из самих стен. Сколько мы двигались, я не знала, быстро потеряв чувство времени и пространства, но в какой-то момент нам скомандовали привал. Устало опустившись на землю, я хлебнула из фляги воду, слегка разбавленную вином. Ингрид держалась хорошо, а вот Николь совсем сдала. Ее тяжелое дыхание, казалось, можно было услышать даже на поверхности. Запустив ее тело эфир, я попыталась расслабить подругу. Но тут наш сопровождающий буквально зарычал. «Никакой магии! Малейшие возмущения потоков, и нас засекут храмовые артефакты. Мой уже практически под ним. Пришлось прекратить и позволить ей спокойно дышаться самой. Долго рассиживаться нам не дали, и уже минут через 10 мы двинулись дальше. Правда, темп значительно снизился. Пол стал неровным, своды тоннелей значительно сузились, и иногда надо было буквально протискиваться между ними. «Почти пришли», — буркнул Греф, когда я уже всем сердцем стала ненавидеть наш поход. «Доставайте деньги». «Когда дойдем, тогда и получишь», — ответил я, сканируя пространство. Что-то мне не нравилось. Было ощущение, что там впереди нас ждет нечто плохое. Незаметно подав девушкам сигнал быть наготове, я продолжил движение. Греф сверлил меня взглядом, но возражать не стал. «Все, дальше нам хода нет», — спустя еще полчаса сказал он. Место, где мы оказались, напоминало небольшой зал с высоким потолком. И да, я чувствовала, он привел нас куда нужно. Совсем рядом был мой источник, совсем рядом. Вспыхнувший защитный щит отразил луч света, что ударил в него, и бессильно ушел в стену, раскрошив ее на мелкие осколки. «Наконец-то вы добрались, а то мы устали ждать». Воздух перед нами пошел рябью. И когда иллюзия спала, мы увидели множество рыцарей Ордена Света и кучу жрецов в белоснежных мантиях. Впереди них стоял их главный чернокожий Залимба и улыбался во все свои 32 зуба. «Ты предал нас!» — зашипела Ингрид, глядя с ненавистью на нашего проводника и обнажая клинки. «Они заплатили больше», — пожал тот плечами. «Твое возвращение в столицу вызвало слишком большие волнения, поэтому тебя было решено убрать». Так что сделай милость, умри быстро и не доставляй нам хлопот. — Умереть быстро! — оскалилась она. — Как скажешь, милый. И тут же взрыв пластыри, который я приготовила как раз на такой случай, и который мы незаметно наклеили на всех наших сопровождающих, рванули, буквально разорвав их тела на мелкие кусочки. — Был дерьмом, и даже после смерти дерьмом воняешь! — сплюнула Ингрид на жалкие останки некогда лучшего гида по Нижнему городу, как называли его жители канализации. «Ах, как жаль!» — донесся до нас голос темнокожего жреца. «Такая нелепая смерть! А ведь у меня на него были планы. А, впрочем, туда ему и дорога, иначе бы все равно сожгли за пособничество темным магам. Итак, кто тут у нас? Николь, охотница из вольного города Риэл, и Ингрид, еретичка и темный маг, и сама богиня Аштар». «Какая странная компания. Вы не находите, друзья?» — обратился он к стоящим рядом. «Знаешь, кто я? Тогда к чему этот спектакль?» «Конечно, знаю. Иначе бы меня тут не было. Падшая богиня, что своими руками отдала наш мир демонам, за что была проклята людьми и богами. Вот же чушь, правда?» — ехидно засмеялся он. «Если ты знаешь, что все это неправда, то пропусти нас дальше. А вот этого я как раз сделать не могу. Видишь ли, для простого народа ты зло, но зло абстрактное, находящееся где-то очень далеко, но продолжающее влиять на умы смертных. И я очень хочу, чтобы так оставалось и впредь. Ты — зло, свет — добро. Все ясно и понятно. Свет — добрый бог. Он не вмешивается в дела разумных, он есть везде и нигде. Но если ты займешь его место, кто знает, как все повернется. А я не хочу ничего менять. Сейчас ты лишена силы, равна обычной смертной. Но я чувствую в тебе кровь, которая после определенного обряда, попав в меня, позволит мне занять твое место. Так что сегодня ты определенно умрешь. Но прежде увидишь, как твои последователи сгорают на костре. Этих, — кивнул он на Николь с Ингрид, — в блокираторы и подготовить к сожжению. А этой отрезать язык и ошейник-подавитель. Нам не нужны случайности. Пока этот урод распинался, упиваясь своим величием, я чувствовал напряжение в тонких слоях эфира, будто кто-то или что-то пытается докричаться до меня. Я не могла понять, откуда это исходит, и мне казалось, что сами стены стали вибрировать в такт голосу. Все стало будто в тумане. Люди медленно подходили к нам, едва двигаясь. Время сильно замедлило свой бег. Я видела, как Николь натягивает лук с артефактной стрелой, как Ингрид, выхватив посох, уже приводит в движение воздух, как от жрецов к нам начинает двигаться огромный столб света, буквально выжигая глаза. Я все это видела, но видела я и другое. Там, внизу, очень близко, практически под моими ногами, находилось то, ради чего я проделала весь путь. «Вельта аскомта!» Мои губы сами прошептали слова незнакомого мне языка, и меня накрыло. Я парил высоко в небе над черной землей. Битва была проиграна, да и не могла я выиграть. Я была богиней жизни, а не войны. Притока благодати не было. Небольшие группы выживших людей просто не могли мне ее дать. Они утратили веру в свою богиню и готовились умереть. Я видела, как полчища демонов, пришедших в мой мир, поднимались все выше, беря меня в кольцо. Еще немного, я буду порабощена. Мою душу сожрут, и миру придет конец. Надо было решаться на последний шаг. Выбора не осталось. «Вельта, ас рех», — произнесла я заклятие разделения души. Вспыхнувшая маленькая звездочка отделилась от меня и вошла в мою верную спутницу, священную кобылицу Вельту, мое животное воплощение в миры людей. Мы были с ней связаны одной нитью жизни. Пока я жива, то и она будет жить и сохранить самую важную часть меня. Я верила, что когда-нибудь вернусь за ней. Поцеловав ее в лоб и нежно смахнув слезу, текущую из ее глаз, я сотворила поистине страшное заклятие. Буквально разрывая плоть мира, я прятала ее в его недрах так, чтобы демоны не смогли до нее добраться. «Спи спокойно, моя милая. Придет время, и мы обязательно встретимся». Только и успела прошептать я, как черный вал накрыл меня, и жуткий холод ворвался в мое тело. «Вельта аскомта!» Слияние с душой и эгрегором мира. Восстановление себя, обретение внутренней гармонии. Последний, недостающий кусочек пазла, вырвавшись на свободу, влетел в меня и встал на место. Радостный рык раздался под сводами зала, и передо мной предстало самое совершенное существо во Вселенной — моя Вельта. Склонив голову, она нежно прикоснулась губами к моей руке, и в голову сразу хлынули тысячи образов. Я вспомнила, я все вспомнила, и мир, радуясь обретению своей хозяйки, щедро делился со мной силой. А Вельта, грозно развернувшись к жрецам и их воинам, слегка дунула, и те развеялись на ветру, будто состояли из песка. Их не спасли ни щиты, ни магия. Против жизни у смерти нет шансов на победу. Но я на это не обращала внимания. Потоки эфира вперемешку с благодатью вливались в меня, изменяя мою суть. Нет, не изменяя, возвращая все, как было. Благодать, ее было много. Потому что в меня верили. Правда, не как в добрую богиню, а как во владычицу тьмы. Но вера не имеет полюса, не делится на хорошую или плохую. Благодать — это проявление веры. А какой полюс она имеет, неважно. Хотя мне это не нравилось, и я не собиралась вновь стать той, кем была раньше. Богиней, дарующей жизнь, но при этом, если надо, я теперь могла принести на крыльях смерть любому, кто покусится на благополучие моего мира. Мне показалось, что мое преображение заняло недели, если не месяцы. Столько всего пролетело перед моими глазами, но на самом деле в физическом мире не прошло и минуты. Восстановившись, я крепко обняла свою подругу, что с тихим ржанием носилось вокруг меня. «Богиня!» — выдохнули Ингрид и Николь, склонившись в поклоне. «Не вам гнуть спину, дорогие мои!» — ласково улыбнулся им. «Встаньте, мои первые апостолы, встаньте и служите достойно!» Из моих рук хлынула благодать, щедро вливаясь в их тела, меняя и усиливая их. Они становились не просто магами, а хранителями веры, теми, кто понесет ее людям и объявит, что мир обрел своего истинного Бога. «Ты, Николь, разумная, первая среди равных тебе, неси слово мое и оберегай верующих в меня. Ты, Ингрид, верная, пусть вера в меня укрепит твои руки, защити тех, кто верит в меня, и покарай несущих тьму». Сияние в их телах нарастало, практически укрыв их от взглядов, а когда все исчезло, передо мной предстали писаные красавицы, от которых так и несло силой. Мои девчонки стали не слабее невест Влада, и я была очень довольна. Скоро я их познакомлю, особенно с ним. Не удержавшись, я хихикнула, представив лица Селены и компании. «Все, хватит пафоса, девчонки, у нас много работы. Устроим пьянку, а потом за дело». 2 месяца спустя. «Николь, разумная, провозглашаю тебя наместницей мира Литания». На склонившуюся передо мной девушку была надета корона с огромными магическими камнями. Ингрид стояла рядом и искренне радовалась за подругу. Величественный зал храма был не в состоянии вместить всех собравшихся гостей, среди которых была вся высшая знать Литании, а также жрецы, обновленной веры имени меня. Не все было гладко, когда я явила себя миру, но былые страсти улеглись, и сейчас народу старательно промывали мозги о лживой старой веры в свет. Теперь вдруг что-то сильно кольнуло меня в сердце, да так, что в глазах помутилось. С бешеным ревом буквально разметавших стоящих в храм вбежал Буран, из пасти у него шла пена, смешанная с огнем, а глаза горели безумством. «Влад, ему плохо, он может умереть», — нашла в себе силы прошептать я. «Девочки, мне надо срочно уйти, но я скоро вернусь, и мы продолжим. Оставляю мир на вас, не подведите меня». Ставь материальным, Буран вместе с Вельтой соединились со мной, и я, настроившись на Влада, шагнула в открывшийся портал. Итак, долгожданный Чибик Мара. Она с удовольствием посетит вашу страничку.